повалили на кровать. Медсестра, вошедшая за ними следом, никак не могла поймать его руку. Санитары навалились на извивающегося мужчину, медсестра вогнала в вену иглу, и он моментально замолчал. Когда все разошлись, Марк поднялся на локтях и внимательно оглядел больных. То, что он увидел, произвело на него сильное впечатление. Очевидно, полный распад личности наполовину стирает и лицо. Он увидел наполовину стертые лица. Словно художник сделал карандашный набросок, а потом провел по нему резинкой. Удивительно. Голова работала почти ясно. Это сумасшедший дом, ни много ни мало, понял он. И если он здесь, то стало быть... Марк достал из-под одеяла руку, посмотрел на нее. Что же с ним такое? Повернул руку и разглядел следы многочисленных уколов. Обследовал другую руку, то же самое. Ему колют наркотики. Или нет? Или у него действительно бред и галлюцинации, а здесь его лечат? То есть здесь ему самое место? Марк глубоко задумался. Что он, собственно, помнил? С чего все началось? Он помнил доктора с засаленными волосами. Что он там такое говорил? Что Марк был в коме, что у него были галлюцинации, обещал вылечить. Потом вошла заплаканная девочка со шприцем, и доктор сделал ему укол. После этого Марк ничего не помнил. Он еще раз посмотрел на свои руки и понял, что с того момента прошло уже много дней. Он был без сознания, иначе бы обязательно пришла к нему Ольга. Еще тогда, когда он говорил с врачом, была другая палата. А сейчас? Где он сейчас? За окном качались ветки елей. Только что, надрываясь, пел соловей. Неужели он где-то за городом? В городе уже много лет не поют соловьи. Марк пошарил в тумбочке рядом с кроватью. Она была пуста. Не похоже, чтобы Ольга приходила сюда или что-нибудь передавала. Где же она? Он попытался вспомнить, что же было до того, как он в первый раз потерял сознание. Голова раскалывалась от боли. Снова распахнулась дверь, и вошла медсестра. Она уверенно двинулась к нему, со шприцем в руках. Марк понял, что сейчас снова провалится в бездну и, возможно, уже никогда не вернется оттуда. Первым его движением было оттолкнуть женщину, но он тут же вспомнил здоровых санитаров. Нет, это ничего не даст. Как только игла вошла в вену, он дернул слегка рукой, и лекарство пошло мимо, под кожу. На руке расплылось большое синее пятно. «Тьфу, ты не попала вслух», — сказала медсестра. В дверь заглянула девушка помоложе. «Там сериал начинается, пошли!» «Валюх, я вену промазала!» «Да брось, завтра вколешь! Этот спокойный, спит все время!» «Да ты посмотри на него, здоровый-то какой! А вдруг буянить начнет?» «Да не бойся ты! Я один раз как-то... Семина Буйного уколоть забыл, и то ничего. Пойдем скорее. Они вышли из палаты. Марк не знал, насколько успешным окажется его финт, подействует или нет лекарство, введенное подкожно, но на всякий случай заставил себя думать быстро и четко, не расплываясь в воспоминаниях. Когда он в последний раз был дома и что запомнил? В тот день было жарко. Очень жарко. Один из первых летних дней. Какое же это было число? Нет, не вспомнить. Ольга сделала ему укол. Она уже не в первый раз колола ему витамины. Может быть... Фу, какая глупая мысль. Но все-таки, может быть, витамины были какие-нибудь старые. Минутку она собралась сделать укол и разбила ампулу. «Господи, все из рук валится из-за этой жары. Пойду возьму другую в холодильнике», — говорила она как-то нервно. Впрочем, она, кажется, поранилась, разбив ампулу. Она пошла на кухню и вернулась уже со шприцем, заполненным тем самым витаминным раствором. Разумеется, потом она ушла на рынок и сказала ему: «Не жди меня скоро». Какое-то время он еще смотрел телевизор,